Глава 4. Как Польша стала союзником Гитлера и что из этого вышло? Эпиграф. Было бы неверно утверждать, что наша слабость в военном отношении явилась главной причиной Мюнхенского соглашения. Сэмюэль Хор, министр иностранных дел Великобритании. Какой дипломатический документ более всего ненавистен западной историографии нашим западникам-либералам? Ну, конечно, договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный 23 августа 1939 года. Не случайно именно его по фамилиям двух подписавших министров упорно называют пактом Молотова-Риббентропа. При этом ни один другой договор, подписанный кем-либо с правительством Гитлера, так зловеще не именуется. Это и понятно, ведь сами руководители западных демократий эти документы с фюрером и подписывали. Но историческая правда состоит в том, что после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера Советский Союз был не первой, а в буквальном смысле последней страной, подписавшей с ней договор. Дорогу Европы к войне строили те, кому нужна была смертельная схватка Москвы и Берлина. При этом европейские политики прекрасно понимали, что кулак для удара по Советскому Союзу должен быть максимально сильным. Опыт нашествия Наполеона и Первой мировой войны говорил о том, что Россию можно победить только если внешний удар будет подкреплен ударом изнутри. Бонапарт внутренние измены организовать не смог, и потому в итоге мало кто из его 600-тысячной армии сумел живым вернуться домой. В 1917 году внутренняя смута, посеянная честолюбцами, дураками и предателями, из которых и была соткана тонкая паутина февральского государственного переворота в Петрограде, и привела к гибели Российской империи. Россия была обрушена и ослаблена самими русскими. Этот урок геополитические противники нашей страны усвоят надолго, полюбят его и будут пытаться применять вновь. А после крушения в 1991 году СССР и вовсе сделают уничтожение страны изнутри своим главным оружием. Готовясь к обрушению власти большевиков после их победы в гражданской войне, Запад готовился применить ту же самую тактику. Изнутри троцкисты, снаружи внешний соперник. Но только поначалу это была не Германия, которая исчезла как фактор силы примерно на 2 десятилетия. Поэтому на роль внешнего антирусского кулака поначалу готовилась совсем иная страна. По итогам распада Российской, Германской и Австро-Венгерской империй в центре Европы вновь была воссоздана Польша. Даты в истории – это знаки. День рождения новой Польши был днем смерти старой Германии. 11 ноября 1918 года в 11 часов 11 минут немецкая делегация подписала с Антантой перемирие, более похожее на безоговорочную капитуляцию. В этот день в Варшаве был разоружен германский гарнизон и провозглашено создание польского государства. Ну, говоря сегодняшним языком, самопровозглашено. Далее будут войны Польши с Россией, 1920-21, война с Германией за Силезию, конфликты с возникшей на карте Европы Литвой. Во всех этих схватках нового польского государства во главе с маршалом Пилсудским, который, кстати, был таким же социал-демократом, как и Ленин, только польского разлива, Лондон, Париж и Вашингтон безоговорочно поддерживали поляков. На Польшу делалась основная ставка. Она словно стена должна была разделять между собой русских и немцев, не давая им объединяться, предохраняя англосаксов от их главного кошмара – русско-германского союза. Но довольно быстро стало ясно, что военная и политическая потенция польского государства не безгранична, оно может нести лишь сдерживающие функции в отношении России, если пятая колонна внутри нее нейтрализована и ликвидирована. Для военного нападения и разгрома русских сил без помощи предателей одной Польши было явно маловато. Вот тогда и начался долгий кастинг немецких политиков на роль будущего организатора похода на восток. А что же Польша? А она должна была идти на восток вместе с Германией. При этом Германия для Польши в конце 20-х, начале 30-х годов 20 века – это злейший враг. Но совместный поход Берлина и Варшавы на Москву подразумевал совсем иной уровень отношений. Пусть не любовь, ну хотя бы понимание и немного доверия. А как платформа для сближения – общая ненависть к русским большевикам. Или просто к русским. Тут уж как кому нравится. Германия и Польша имели столь зашкаливающий уровень территориальных претензий друг к другу, что мирно существовать они могли только при грабеже и разделе кого-то третьего. Этим третьим должна была стать Советская Россия, часть территории которой должна была отойти к полякам, а часть к немцам. Для планов Запада убрать Россию чужими руками с политической карты мира, поляки и немцы должны были начать дружить. Стоит ли удивляться, что с приходом к власти нацистов, которые позже зальют кровью Польшу, истребят миллионы поляков, так вот, с приходом к власти этих самых нацистов отношения между Варшавой и Берлином резко улучшились. Германия, во главе которой стал новый канцлер Адольф Гитлер, оказалась для польских националистов Юзефа Пилсудского куда более понятным и предсказуемым партнером и соседом, чем веймарские демократы. Но дружба и сотрудничество между нацистами и пилсудчиками начались не сразу. Поляки по привычке вели себя с Германией очень нагло. Накануне прихода Гитлера к власти в июне 1932 года польские власти попробовали прибрать к рукам вольный город Данциг, ныне польский Гданьск. По итогам Первой мировой этот город получил статус управляемого Лигой наций и имел свою отдельную конституцию. Так вот, 15 июня 1932 года на рейде Данцига показался польский эсминец «Вихор». Причина его появления – отказ парламента Данцига продлить конвенцию о разрешении польскому флоту пользоваться Данцигским портом как своим собственным. Но выстрелов тогда не последовало. Данциг пожаловался в Лигу наций, которая осудила действия Варшавы. Но на самом деле на поляков просто цыкнул Лондон, в планы которого война пока не входила. Особенно в конфигурации Польша против Германии, что было неизбежно при вторжении поляков в Данциг. Однако в день выборов, на которых Гитлер получит полноту власти путем террора и недопущения на выборы всех оппонентов, то есть 5 марта 1933 года, Польша демонстративно провела военные учения на границах с Германией. На следующий день ситуация еще более обострилась. В ответ на решение Сената Данцига о ликвидации специальной портовой полиции, в ночь на 6 марта 1933 года в порту города Данциг высадился польский десант. В этот раз поляки быстро убрались в освояси, но намек новому канцлеру Адольфу Гитлеру был вполне понятный. Надо налаживать добрые отношения с Варшавой. И фюрер немедленно выступил с речью, в которой сказал то, что до него не говорил ни один германский канцлер. Нет, не о возвращении отнятых поляками немецких земель, а о совместной пользе для двух народов. Гитлер выступил с речью и во всеуслышание заявил, что Германия и Польша соседи вот уже более 1000 лет, что двум государствам от этого не уйти, и что поэтому отношения между ними следует строить таким образом, чтобы извлечь из них наибольшую пользу для обоих наций. Вдумайтесь, ярый националист-нацист Гитлер протягивает руку дружбы государству, которое было создано на костях старой Германии. Почему он так поступал? Дело не в том, что без налаживания добрых отношений с Польшей поход немцев в Россию был просто географически невозможен. Просто те, кто привел Гитлера к власти после его первых экзаменов внутри Германии в виде ликвидации оппонентов и наиболее ретивых соратников, отправили сдавать фюрера первый внешнеполитический экзамен. Наладить отношения с поляками, создать союз, направленный против Москвы. Поэтому у Гитлера, которого Лондон, Париж и Вашингтон протащили во власти, не было другого выхода, кроме как сделать то, на что не решались даже германские либералы – протянуть руку дружбы полякам. Как позднее напишет фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Цитата. «Затем колесо судьбы вновь повернулось. На сцене империи появился Адольф Гитлер. Все изменилось. Коренным образом изменились и наши отношения с Польшей. Империя заключила пакт о ненападении и договор о дружбе с нашим восточным соседом». Конец цитаты. Гитлеру были необходимы технологии и деньги для перевооружения. Все это он мог получить только на Западе. Но вкладывать средства в него будут только после того, как он покажет свою эффективность. Дружба с поляками была первым и обязательным внешнеполитическим шагом для того, чтобы западные кураторы фюрера убедились, что не ошиблись с его кандидатурой. Помимо этого, налаживание отношений с Варшавой помогало Берлину перестать быть государством-изгоем, в кавычках, конечно. Ведь в военном и в политическом отношении Польша в начале 30-х тяжеловес по сравнению с ослабленной Германией. Варшава оказала Гитлеру поистине неоценимую услугу. После выхода Берлина из Лиги наций и конференции по разоружению международную изоляцию ему помогла преодолеть именно Польша. 15 ноября 1933 года, то есть менее чем через месяц после демарша фюрера, было опубликовано официальное коммюнике о встрече Гитлера с польским послом Липским, где отмечалось, что обмен мнениями выявил единодушное намерение обоих правительств разрешить вопросы, касающиеся обеих стран, путем непосредственных переговоров. Конец цитаты. Через 2 месяца после этого был заключен пакт Гитлера-Пилсудского. Подчеркиваю, первой страной, заключившей договор с канцлером Гитлером, была Польша. 26 января 1934 года состоялось подписание польско-германской декларации о неприменении силы мирном разрешении споров сроком на 10 лет. Смысл этого документа совершенно аналогичен договору о ненападении между СССР и Германией, который был заключен 23 августа 1939 года в Москве. Подписывали его в Берлине министр иностранных дел Германии Константин фон Нейрат и польский посол в Берлине Юзеф Липский. Однако идейными отцами этого документа были Адольф Гитлер и Юзеф Пилсудский. Поэтому мы имеем полное право назвать этот документ «Пакт Гитлера-Пилсудского». Само соглашение было дополнено документами о торговле и мореплавании, решениями по вопросам печати, кино, радиовещания, театра и другого, как говорится, культурного обмена. Через 5 месяцев после заключения договора в Польшу с дружественным визитом прилетел Йозеф Геббельс, которого встретил очень теплый прием польских коллег. Геббельс обсуждал с ними взаимодействие в сфере культуры и искусства. Германия и Польша расширяли контакты во всех сферах, углубляя взаимопонимание в международной политике, где оба государства планировали «дружить» в кавычках против России и Советского Союза. В январе-феврале 1935 года в Варшаву по приглашению руководства страны прилетел Герман Геринг. Зная слабости высокого германского гостя, польские партнеры пригласили его на охоту в Беловежскую пущу, которая вместе с Западной Белоруссией входила тогда в состав Польши. В своих беседах Геринг проявил себя значительно более откровенным, чем принято, записал в дневнике заместитель польского министра иностранных дел граф Шембек. Особенно это относится к его беседам с генералами, и в частности с генералом Сосенковским. Он зашел настолько далеко, что почти предложил нам антирусский союз и совместный поход на Москву. При этом он высказал мнение, что Украина стала бы зоной влияния Польши, а северо-запад России – зоной Германии. Многолетняя пропаганда, которая выставляет Польшу невинной жертвой гитлеровской агрессии, сделала свое дело. Сегодня мало кто понимает, насколько идеологически близки друг другу были Польша Пилсудского и Германия Гитлера. Оба антисемиты. Польша при Пилсудском и его преемниках будет пытаться всеми силами избавиться от еврейского населения, правда, не дойдя до их физического истребления. Оба ненавидели России, даже сложно сказать, кто больше. Главы Польши и Германии оба были креатурами Лондона и Парижа, иначе бы их путь к власти закончился очень быстро. Ведь тогдашние гегемоны мировой политики, как и сегодня, имели монополию не только на применение силы, но и на решение вопроса, кто прав, а кто нет. В 2014 году Запад решил, что Виктор Янукович не прав, просто потому что уехал сначала из столицы, а потом и из страны. А значит, можно, нарушая Конституцию Украину, его свергать и назначать некого ИО президента Турчинова. Вводить должность, которой просто нет в украинском правовом поле. Когда примерно через год после этого повстанцы хуситы выгнали из Йемена президента Хади, Запад сказал, что неправы повстанцы, а бежавший йеменский глава прав, и Саудовская Аравия начала военным путем возвращать свергнутого президента Йемена на его пост. Представьте себе реакцию Запада, если бы Россия в 2014 году поступила так, как Саудовская Аравия в 2015. Как пришел к власти Адольф Гитлер, а вернее говоря, как его к этой власти привели и дали возможность всю Германию подмять под себя, мы уже говорили. Так вот, Юзеф Пилсудский, который подписал пакт с Гитлером в 1934 году, пришел к власти еще менее демократическим путем. За 8 лет до того, как поставить свою подпись под договором с канцлером Гитлером, он осуществил в Польше государственный переворот. Самый что ни на есть настоящий, со стрельбой и уличными боями. Дело было так. 12 мая 1926 года генералиссимус Юзеф Пилсудский, опираясь на верные ему войска, поднял мятеж против польского правительства и президента Войцеховского. Однако несколько полков и военное училище не поддержали переворот, а остались верными присяге. В итоге на улицах Варшавы начались бои, в ходе которых пилсудчики применили танки, артиллерию и бронемашины, а правительство так и не рискнуло применить авиацию, которая осталась верной президенту. Ситуация была шаткой. Правительство рассчитывало на приход в Варшаву верных частей из Познани во главе с генералом Галлером, а Пилсудский также ждал подхода новых мятежных полков. Поэтому на встрече двух руководителей на мосту через Вислу, где президент Войцеховский встретился с Пилсудским, никаких договоренностей достигнуто не было. Президент потребовал безоговорочной капитуляции, а Пилсудский потребовал прекращения сопротивления и немедленного ухода в отставку. В итоге бои возобновились. Мятежники, будучи лучше подготовленными и имея тяжелое вооружение, захватили мосты и начали двигаться к центру города, блокировав правительство во дворце Бельведер. Пучисты здесь действовали по-ленински. Взяли под контроль мосты и перекрестки главных улиц, заняли электростанции, Варшавскую цитадель, казармы, продовольственные оружейные склады, железнодорожные вокзалы, телефонные станции, телеграф и банки. К вечеру 13 мая 1926 года ими были захвачены аэропорт и летное училище, а также здание радиокомитета и военного министерства. Утром 14 мая на Варшавские вокзалы прибыли новые силы мятежников, а на стороне правительства сил не прибавилось. В итоге в 17.30 14 мая 1926 года президент Войцеховский и премьер-министр Витош выступили с обращением к нации. Они заявили, что из опасения полномасштабной гражданской войны и угрозы гибели государства они уходят в отставку, передав власть спикеру парламента Ратаю, который тут же назначил премьером Юзефа Пилсудского. В итоге жертвами переворота и двухдневных боев в Варшаве, по официальным данным, стали 215 польских военных и 164 гражданских лица. Реакция Запада на действия Гитлера по узурпации власти нам известна. Ее не было. Ведущие державы мира безмолвствовали. Во время государственного переворота в Польше ситуация была очень похожей. Цитирую. Британская пресса довольно сдержанно отреагировала на факт переворота. Так, 13 мая 1926 года корреспондент ТАСС в Лондоне сообщал, что английские газеты не упоминают о событиях в Польше, за исключением правительственной British Gazette, которая публикует телеграммы агентства Рейтер из Варшавы об отказе польских войск повиноваться приказам правительства. Конец цитаты. Почему Лондон и Париж сдали своего польского союзника и не заметили госпереворот? Да потому что они готовили войну чужими руками. Для этого в Польше вместо мягкотелых демократов надо привести к власти крутого и решительного Пилсудского. По этой самой логике, через несколько лет демократов уберут из руководства Германии, очистив дорогу решительному фюреру нацистов. То же самое произошло и в Польше, только на 7 лет раньше и более грубо, со стрельбой на улицах. Впрочем, даже и в этом была своя в кавычках прелесть. Придя к власти путем переворота, Пилсудский будет более зависим и покладист, ведь его легитимность будет полностью зависеть от благосклонности европейских политиков. Ну а независимая британская пресса отрабатывала полученные указания, полностью забывая, что в Польше произошел классический госпереворот. Манчестер Гардиан писала, что, цитирую, «Пилсудский расчистил путь для установления в Польше режима подлинной демократии, хотя и действовал недемократическими способами», конец цитаты. Daily Telegraph сообщала, «Поддержка Пилсудского широкими слоями польского населения поможет ему в проведении земельной реформы и оздоровлении экономики». Таймс поведала своим читателям, что сопротивление новому правительству не может принести ничего хорошего, так как Пилсудский является тем человеком, который умеет выводить страну из тяжелого положения. Тот, кто знает историю, не удивляется поведению Запада в украинских событиях 2014 года. В сентябре 1933 года все германские газеты опубликовали фотографию Гитлера с лопатой на строительной площадке около Франкфурта на Майне. Начиналось строительство тех самых автобанов. К началу Второй мировой войны в Германии было построено около 3000 километров автострад, что почти на четверть от сегодняшней сети. И это в стране с разоренной экономикой и абсолютно пустой казной. Откуда деньги? И главное, зачем строить крайне дорогостоящее сооружение, если в Германии в тот момент было всего 200 тысяч автомобилей? США, где число машин тогда уже исчислялось миллионами, очень нуждались в качественных дорогах, но их почему-то не имели и не строили. Что имеется в виду? Это для автомобилистов автобаны просто отличные дороги. А для военных это стратегические линии переброски войск. Кстати, в то же самое время, но без шумной рекламы, Гитлер санкционировал начало масштабного расширения железнодорожной сети. Деньги также появились непонятно откуда. Цель всех этих строительных мероприятий была одна – подготовка к войне. А вы не задумывались, в какую сторону строили нацисты свои автобаны? А ведь это очень показательно. Саму идею автобанов придумал, кстати, вовсе не Гитлер. Их начали строить еще до его прихода к власти. Первый автобан был сдан 6 августа 1932 года. Это трасса Кёльн-Бонн, то есть западная часть Германии вблизи Бельгии и Голландии. Открытие проходило без всякой помпы и под градом едкой критики, да-да-да, со стороны национал-социалистов. А куда строил автобаны Гитлер? Первый в 1935 году Франкфурт на Майне, Дармштадт, центр страны, в сторону Австрии. Север на юг. Именно так будут ориентированы все автобаны Гитлера, но тянутся они все в сторону именно восточных границ Германии. Часть автобанов строилась и в сторону границ Польши. Эхо тех строек и сегодня можно услышать, например, автострада А6, и сегодня известна в Польше под названием Берлинка, потому что ведет прямо к германской границе. С другой стороны, немцы планировали этот автобан достроить до Кёнигсберга, который, как и вся Восточная Пруссия, был тогда отделен от Германии так называемым польским коридором. Одним словом, без дружбы с Польшей такая стройка могла привести к конфликту. Именно поэтому между началом строительства автострад и заключением договора с Варшавой всего 4 месяца. Строительство таких стратегических дорог – дело важнейшее. Тут не жалко и денег дать Германии. Ведь по таким дорогам могут быть быстро переброшены с запада Европы на восток не обязательно немецкие войска. Армия-то может быть и другой страны. Высадиться в портах Германии, Голландии, Бельгии и вперед. С севера на юг, вглубь европейского континента. Так что очень даже может быть, что те страны, что финансировали нацистов, их руками строили стратегические объекты для себя любимых. Но сценарий дальнейших событий оказался совершенно другим. И потому мы не знаем, как бы себя вели наши в кавычках союзники, если бы Адольф Гитлер в полном соответствии с первоначальными планами своих западных кураторов сразу в 1939 году напал бы не на Польшу, а вместе с поляками начал бы поход на восток. Кто бы где высаживался, кто с кем воевал, а с кем был союзником, мы не знаем. А вот теперь самое время вспомнить еще раз пакт Гитлера-Пилсудского. Этот документ не был безобидным соглашением о мирном разрешении споров. К нему имелся секретный протокол, наличие которого сейчас отчаянно отрицается всем, в кавычках, прогрессивным человечеством, и в первую очередь польскими историками. 16 марта 1934 года английское информационное агентство УИК сообщило о наличии договоренности между Польшей и Германией напасть на Советский Союз, причем уже совместно с Японией. В августе того же года английское издание New Statement and National уже приводило подробности этого скоординированного нападения. Япония атакует российский Дальний Восток, а Германия с Польшей – европейскую часть России. Мы видим, что число потенциальных агрессоров, число компонентов чужих рук уже выросла до 3. Это высокая оценка боеготовности Красной Армии и боевого настроя советского народа. Германии и Польши для уничтожения СССР уже недостаточно. Поэтому Япония расширит свои агрессивные действия в Китае, чтобы в итоге выйти на наши границы и получить возможность для военного нападения. Впереди для польско-германских единомышленников маячили прекрасные перспективы перекройки европейских границ, где новая дружба между Варшавой и Берлином должна была принести серьезные дивиденды обеим сторонам. 28 сентября 2005 года в статье, появившейся в официальном органе Польской Республики, газете «Речь Посполита», один из авторов, польский профессор Павел Вечеркевич, с солдатской прямотой отвечает на вопрос о степени дружбы Гитлера и его будущей жертвы. Цитирую. «Мы, то есть Польша, могли бы найти место на стороне Рейха почти такой же, как Италия, и наверняка лучшее, нежели в Венгрии и Румынии. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рицмиглы принимал бы парад победоносных польско-германских войск». Тут надо уточнить, что Эдуард Рицмигла – это маршал, главнокомандующий польской армией в 1939 году. Ну а к вопросу, насколько тесно было сотрудничество нацистов с поляками, приведем еще один весьма показательный исторический факт. Когда в мае 1935 года Юзеф Пилсудский скончался, Гитлер не только отправился лично на его похороны, но объявил траур в Германии в связи с кончиной лидера Польши. Можете сходу вспомнить подобную ситуацию, когда из-за смерти иностранного лидера в какой-либо другой стране объявляется траур? Но для решения задачи уничтожения СССР сначала нужно было вывести Германию из того униженного во всех сферах положения, где она оказалась по итогам Первой мировой войны. Нужно было накачать Германию силой и мощью, потому что именно ей отводилась роль главного тарана. И уже в 1938 году Германия и Польша поставили европейский континент на грань войны. Только ситуация была в корне иной. Не конфликт между Берлином и Варшавой был тому причиной, а их дружба против третьей стороны. Но между 1934 годом и 1938 было еще 4, во время которых Запад не только не заметил перевооружения Германии, но и даже начал ее бояться. Все это выглядело как коллективное помешательство, когда сильные победители вдруг начали бояться слабого проигравшего. На самом же деле ничего странного не происходило. Ударными темпами создавались те самые чужие руки для будущей европейской войны. Не особо вдаваясь в подробности технологии накачивания Германии военной и экономической мощью, отметим лишь некоторые вехи этого пути. Январь 1935 года. В результате референдума Германия возвратила себе часть немецкой территории – Саарскую область, которая до этого находилась под протекторатом Лиги наций. Сам факт признания Западом этого референдума странен. Населенные исключительно немцами территории предложили ответить на вопрос, как они видят свое будущее. Вариантов было 3. Возвращение в состав Германии, остаться под управлением Лиги наций, то есть непонятно кого, и войти в состав Франции. В итоге 445 тысяч человек выступили за возвращение в Германию, и лишь 2 тысячи захотели стать французами. Обратите внимание, когда Западу нужно, он признает референдумы. Когда это идет вразрез с его интересами, не признает их. У Гитлера признали, это же демократия, и, кстати, никто и никогда не ставил под сомнение итоги этого гитлеровского плебисцита. Крымчане провели референдум. На Западе его не признали. Март 1935 года. Фюрер объявил о выходе Германии из Версальского договора и восстановлении всеобщей воинской повинности. Гитлер растоптал Версальский договор, основу основ послевоенного мира в Европе, и заявил, что будет создавать армию, вермахт, флот и люфтваффе. Логично прихлопнуть его сейчас, когда вместо танков у него томики «Майн кампф», а вместо самолетов идеи расового превосходства. Но так надо поступать тем, кто не хочет большой войны. А тем, кому она нужна, надо не только ничего не делать, а наоборот, легитимизировать перевооружение Германии. Тому, кто растит здоровенного пса, чтобы он разорвал соседа, надо не усыплять собаку, а надеть на нее ошейник, чтобы она выглядела как вполне себе легитимный пес, что Британия сделала. 18 июня 1935 года было заключено германо-британское морское соглашение. Согласно ему, Германия получила легальное право создавать флот. Единственное условие – его тоннаж должен быть в определенной пропорции меньше британского. 35 на 100. В сентябре 1935 года в Германии были приняты так называемые Нюрнбергские расовые законы. Так позже стали называть два законодательных акта – закон о гражданстве Рейха и закон об охране германской крови и германской чести. Это чистый расизм в центре Европы в самом диком виде. Ну, пока еще без печей крематориев и массовых убийств, без Холокоста. Согласно этим законам, евреи лишались гражданства Рейха, им запрещалось занимать общественные должности. Для евреев вводились запреты на целый ряд профессий, ограничивалась свобода передвижения, в удостоверениях личности вводился обязательный штамп «Юде», что означает «еврей». Ради предотвращения осквернения расы запрещались браки и даже внебрачное сожительство между евреями и гражданами германской или родственной ей крови. Евреям запрещался наем домашней прислуги из женщин арийок моложе 45 лет. Что демократический Запад? Никто ничего не заметил. Нет, вернее, заметил и оценил успехи Германии и ее фюрера в деле строительства нового общества и роста экономики. В 1936 году Гитлеру доверили провести сразу две Олимпиады – и летнюю, и зимнюю. Почти в то же самое время, к 1937 году, нацистская Германия стала главным торговым партнером Британской империи. Гитлеровская экономика приобретала английских товаров в 4 раза больше, чем США. Ну, какие уж тут протесты. 7 марта 1936 года немецкая армия вошла в Рейнскую демилитаризованную область. Смысл ее существования таков. Запрет на появление германской армии вблизи границ Франции, ведь Рейнская область лежит именно там. 3 батальона немецких войск под аплодисменты населения, засыпаемые букетами цветов, переходят через Рейн, а Франция ограничивается нотами протеста и не делает ничего более. Почему? Потому что за 3 года после прихода к власти Гитлера мир стал куда ближе к войне, но все идет по плану. И в том же 1936 году создана так называемая ОСЬ, то есть фактически союз Германии и Италии, а также заключен антикоминтерновский пакт с Японией. И тут все логично. Сначала фюрер показал свою политическую эффективность, а уже в награду абсолютно пробританские тогда страны Италия и Япония начали с ним сотрудничать с благословения теперь уже общих кураторов. Для начала войны с СССР Гитлер должен был приблизиться к границам Союза. Это значит, что кроме содействия Польши потребуется территория всех стран, которые граничат с Россией. И для давления на них нужен будет предлог. Если сегодня на страны и режимы оказывают давление, обвиняя их в недостатке демократии, то для середины 30-х годов придумали нечто иное. 5 ноября 1937 года Польша и Германия подписывают декларацию по нацменьшинствам. Будущие претензии и завоевания фюрер будет делать с точки зрения защиты нацменьшинств. Будущие территориальные приобретения Польша планирует делать под тем же самым соусом. Тот факт, что притеснение немецкого меньшинства Варшавой и станут потом формальным поводом для германо-польской войны, Варшаву ничуть не волнует. Такого ведь не может быть. Польша и Германия вместе будут бить большевиков, а не воевать друг с другом. После подписания декларации по нацменьшинствам в Польше начинают активно расти пронацистские организации, состоящие из этнических немцев. Союз немцев в Польше и партия молодых немцев. Обе структуры финансируются из Берлина и имеют своих депутатов в польском сенате. Кроме того, в Польше легально существовала партия, являвшаяся филиалом Национал-социалистической партии Германии. В 1937 году в Польше издавалось около 105 газет и журналов на немецком языке, из них 20 ежедневных. И так было до весны 1939 года, когда польско-германские отношения не были резко подпорчены по инициативе Лондона. Вегетарианская эра, в кавычках, хоть какого-то соблюдения суверенитетов и международного права, закончилась в марте 1938 года, когда, что называется, со второго захода Запад скормил Гитлеру Австрию. На этот раз все было сделано грубым дипломатическим давлением. При этом Франция и Великобритания дали понять Австрии, что защищать ее не будут, а Италия уже была союзником Германии. Когда немецкие войска вошли на австрийскую территорию, польские друзья и коллеги Адольфа Гитлера решили точно таким же способом поглотить Литву. Тут нам нужно немного вспомнить историю. Когда-то Польша и Литва составляли государство Речь Посполитая, но с тех пор утекло много геополитической воды. Проиграв в конкурентной борьбе русскому проекту, польский проект исчез с карты мира. Произошло это потому, что в русском проекте все народы были равны, а в польском люди делились на сорта. При этом сами католики-поляки были людьми первого сорта, такие же католики, но литовцы второго сорта, а православные русские малороссы третьего. В результате 3 разделов в Польше в конце 18 века территория Литвы вошла в состав Российской империи, а польские земли оказались разделенными между Австрией, Германией и Россией. В 1918 году Польша была восстановлена и стала буфером между Берлином и Москвой. Польша – это шпага Антанты, и поэтому ей сходит с рук все, что угодно. Например, попытки скушать другой проект Запада под названием «Литва», появившийся на обломках охваченной смутой России. В октябре 1920 года происходит польско-литовская война, в ходе которой поляки силой захватывают город Вильно, то есть Вильнюс, и Виленскую область. Сделано это было элегантно. Якобы польские части под командованием генерала Желиговского взбунтовались и вышли из подчинения, после чего самовольно оккупировали Вильно. Затем мятежники провозгласили, как бы сейчас сказали, Вильнюсскую народную республику, носившую реальное название «Центральная» или «Серединная Литва». На вопросы других стран в Варшаве разводили руками, говоря, что ну никак не могут ничего сделать, не слушается их это квазигосударство. Потом в Центральной Литве прошел референдум, и 24 марта 1922 года эта территория официально принимается в состав польского государства. Реакция Лондона, Парижа и Вашингтона на все произошедшее была безразличной. Они признали это расширение Польши. Во время аншлюса Австрии Гитлером поляки решили, что пришла и им пора расширяться дальше, окончательно ликвидируя отдельное литовское государство. В ход пошли провокации. 11 марта 1938 года на литовско-польской демаркационной линии был обнаружен труп польского солдата. Ответственность за это Варшава возложила на литовские власти. Дело шло к вторжению в Литву, которое Запад бы обязательно не заметил. 15 марта 1938 года польские националисты организовали антилитовскую демонстрацию в Варшаве и Вильно под лозунгом «Вперед на Ковна». Литве был предъявлен провокационный польский ультиматум, который должен был стать предлогом для военных действий. На литовской границе было сконцентрировано свыше 100 тысяч польских войск. Польские политики заговорили о польской Австрии, имея в виду Литву и намекая на только что состоявшееся поглощение последней Гитлером. Но вечером 16 марта 1938 года нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов пригласил к себе польского посла в Москве Гжибовского и заявил ему, что Советский Союз заинтересован в разрешении польско-литовского спора исключительно мирным путем. В случае же вооруженного конфликта Москва денонсирует без предупреждения польско-советский пакт о ненападении и оставит за собой свободу действий. В итоге на войну поляки не решились, а без нее скушать Литву не получалось, ведь СССР имел с литовцами договор еще с 1926 года. Немцы к войне были еще не готовы, а воевать в одиночку с Советским Союзом Польша так и не рискнула. Именно Сталин спас Литву от польской оккупации в 1938 году. Это исторический факт. А теперь на минутку оставим события 1938 года и заглянем в будущее. В будущее Литвы. И нам станет понятно, что введение в этой стране уголовной статьи за отрицание советской оккупации нужно всего лишь для того, чтобы скрыть правду. Чтобы эту правду боялись говорить и писать. Потому что самого поверхностного взгляда достаточно, чтобы понять, что никакой оккупации со стороны России СССР никогда не было. В сентябре 1939 года польское государство перестало существовать. Кто же получил его территории? Германия, СССР и Литва. Документ о передаче независимой Литве Вильно и Виленской области, оккупированных Польшей в 1920 году, были подписаны 10 октября 1939 года. Документ так и назывался «Договор о передаче Литовской республики города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой». Согласно ему, Литва получала свою столицу и целую область, а на территории Литовской республики на базах располагались части Красной армии. И никого в Литве это не пугало. Практически через две недели после этого, 27 октября 1939 года, в Вильно вошли части литовской армии. Эти фотографии вы легко можете найти в интернете. Литовские солдаты в касках немецкого образца и ликующее население. А теперь скажите, сколько раз вы читали о том, что в кавычках «кровавый Сталин» вместе с Гитлером разорвали на части бедную Польшу? Много. А сколько раз читали или слышали о том, что через месяц после того, как польское государство приказало долго жить, Литва получила его часть в свой состав? Вот это и есть информационная война в действии. Газета «Известия» так писала о происходившем. Литовское государство с его населением в 2,5 миллиона человек значительно расширяет свою территорию, увеличивает на 550 тысяч населения и получает город Вильно, число жителей которого почти в два раза превышает население теперешней столицы Литовской республики. Советский Союз пошел навстречу передаче города Вильно Литве не потому, что в нем преобладает литовское население. Нет, в Вильно большинство составляет не литовское население. В заграничной печати указывалось, что в мировой истории не было еще случая, чтобы большое государство по собственной воле отдавало бы малому государству такой большой город. Конец цитаты. А ведь на этом передача земли от СССР Литве не закончилась. Уже после воссоединения в единое государство летом 1940 года Литовская ССР в ноябре 1940 от Белоруссии передали почти весь Свинчанский район, часть Островецкого района и других земель, в том числе Друскеники, Друскененкай, всего 2,6 тысяч квадратных километров. За юго-западную часть Литвы, Вилковишский район, советское правительство в 1941 году и вовсе заплатило Германии 7,5 миллионов долларов. Еще более наглядно можно понять, кто оккупантом был, а кто им никогда не был, на истории с принадлежностью Клайпеды. По-немецки этот город назывался Мемель и до 1918 года входил в состав Германии. После окончания Первой мировой войны его получила Литва. 21 марта 1939 года немцы вызвали литовских дипломатов и фактически заставили их подписать документ о передаче Мемеля Германии. Сделано все было в лучших традициях политических шоу. Весь «свободный мир», в кавычках, как обычно, не сделал ничего. А Гитлер 23 марта 1939 года эффектно вошел в порт Мемеля Клайпеды на борту карманного линкора с говорящим названием «Дойчланд». Для справки. Парламент Литвы единогласно утвердил передачу порта Рейху. Из Лондона и Парижа на эту германскую аннексию не было никакой реакции, несмотря на то, что Англия и Франция были гарантами статуса Клайпеды. В 1945 году Сталин вернул Литве Клайпеду, оккупированную Гитлером в 1939-м. Причем сделал это по-сталински, не мелочась, размахом. С устьем Немана, район Русная, и северной частью Куршской косы. Сегодня, когда политики Литвы твердят о советской оккупации, всегда хочется задать им один вопрос. Он не об экономике, даже не о предприятиях, которые были построены в советский период. Вопрос о территориях. Где вы видели оккупантов, которые бы увеличивали территорию захваченного государства и присоединяли бы к нему другие земли? СССР не был оккупантом, а был освободителем. Но вернемся к польским мечтаниям образца конца 30-х годов. Свое будущее поляки видели в качестве великой державы, разумеется, с большими колониальными владениями. Чтобы понять причины краха Польши в 1939 году, надо понимать, в какой искривленной реальности жили польские руководители. 18 апреля 1938 года поляки широко праздновали День колоний. Демонстрации, лозунги, требования «Польше нужны колонии». Все это очень напоминает гитлеровские требования жизненного пространства. Кто же должен был помочь полякам в деле получения этих самых колоний? Их британские и французские друзья. Вот эта слепая вера польских руководителей того времени очень похожа на такую же слепую веру в Запад современных украинских политиков. Ведь они верят, что добрые США и Европа решат все проблемы, надавят на Россию, вернут Украине Крым, заставят замолчать Донбасс. Точно так же за 8 десятилетий до этого польские политики верили, что тот же Запад надавит на кого надо и решит все проблемы. Даст территории, уровень жизни, колонии, статус европейской сверхдержавы. Итог у украинских политиков будет точно таким же, как и у польских политиков 30-х годов 20 века. Их предадут и продадут, как только изменятся интересы самих западных держав. В начале 1938 года Германия даже вместе с Польшей еще не были готовы к войне с Россией. Гитлеру были еще нужны территории, промышленность, выход к границам СССР. Все это он мог получить у Чехословакии, черед который наступил сразу же после Австрии. Вот на том, как при уничтожении Чехословакии впервые была опробована германо-польская дружба, стоит остановиться поподробнее. Тем более, что согласно планам кураторов гитлеровского рейха, ситуация раздела Чехословакии вполне могла привести к полномасштабной европейской войне, в которой немцы и поляки воевали бы против русских и чехов. 16 мая 1935 года в Праге был подписан договор о взаимопомощи между СССР и Чехословакией, который имел важное уточнение. При условии выступления Франции на стороне договаривающихся государств. Для Чехословакии ситуация поддержки ее с одной стороны Францией, а с другой стороны Советским Союзом была серьезной гарантией безопасности страны. Ведь прессингу чехи подвергались сразу с трех сторон. Со стороны Польши, требовавшей отдать Тешинскую область, населенную в большей степени этническими поляками. Со стороны Германии, со временем потребовавшей передачи Судетской области, населенной преимущественно этническими немцами. Третьей стороной были словацкие националисты, которые, видя накат со стороны больших соседей на Чехословакию, стали подумывать о создании своего отдельного государства. При этом стоит отметить, что поляки выдвигали свои претензии ранее германских, однако по мере укрепления Третьего рейха голос гитлеровцев стал куда более громким. Германия стала требовать сначала автономии для судетских немцев, а потом и передачи ей части территории Чехословакии. У чехов было два варианта. Первый – отдать все Гитлеру. Второй – сражаться, отвергнув его притязания и имея в союзниках СССР и Францию. Но тут и началась тонкая дипломатическая игра Запада. Лондону и Парижу было нужно дать Гитлеру часть Чехословакии, постараться при этом вырастить и европейскую войну. Чего французам и англичанам точно было не нужно, так это выступление целого ряда стран против Гитлера единым фронтом. Поэтому следовало убедить чехов, что Франция и Англия смогут за столом переговоров защитить их интересы, а далее поставить руководство Чехословакии перед фактом и оказать на него давление с целью заставить принять унижение и расчленение страны. Осуществление этого плана облегчалось тем фактом, что Чехословакия была создана англичанами, французами и американцами по факту раздела Австро-Венгрии. Руководство этой страны полностью было набрано из марионеток, начавших свою карьеру во время русской гражданской войны начала 20 века. Ни политической воли, ни самостоятельности в принятии решений у них не было. С начала 1938 года Гитлер начал выдвигать чехам требования передачи Судет. Поддержку Праги оказал только Советский Союз. Военная делегация, прибывшая из Москвы, уведомила, что СССР окажет Чехословакии военную помощь в случае нападения на нее. А вот МИД Франции 22 апреля 1938 года в свою очередь уведомил посла Чехословакии, что Франция не сможет оказать эту помощь. 26 апреля последовало заявление председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина, что Советский Союз придет на помощь Чехословакии даже в случае отказа Франции. СССР был готов поддерживать чехословаков, хоть договор нас к этому уже и не обязывал. Сталин собирался оказывать сопротивление агрессорам как можно дальше от своих границ, прекрасно понимая, кто является конечной целью будущей войны. Но тут свое слово сказала Польша. Активно подыгрывая немцам, поляки концентрируют на границе с Чехословакией 3 дивизии и 1 бригаду. По дипломатическим каналам поляки заявляют, что Польша немедленно объявит войну СССР, если он попытается направить войска через польскую территорию для помощи Чехословакии. А советские самолеты, если они направятся над Польшей по пути в Чехословакию, тотчас же будут атакованы польской авиацией. Смысл всех этих слов и демонстраций – отбить у чехов охоту к сотрудничеству с СССР, сделать оказание советской помощи против Гитлера невозможной. После чего Запад переходит к воплощению второй части своего плана – созданию иллюзии в Праге, что Германию умиротворят и заставят отозвать свои требования под давлением великих держав, ну, чтобы потом поставить чехов уже перед свершившимся фактом. То, что происходило в 1938 году вокруг Чехословакии, более всего напоминает бригаду карточных шулеров «Катал», где у каждого своя роль, свое время выхода и своя задача. И только лопоухий фраер не знает, что все решено задолго до того, как он сел с жуликами за карточный стол. 19 сентября 1938 года правительство Великобритании и Франции сделали заявление правительству Чехословакии, где прямо говорили, что дальнейшее сохранение в границах чехословацкого государства районов, населенных главным образом судетскими немцами, фактически не может более продолжаться без того, чтобы не поставить под угрозу интересы самой Чехословакии и интересы европейского мира. Конец цитаты. Когда чехи попытались сопротивляться этому ультиматуму, им прямым текстом было сказано, что они своим упрямством рискуют вызвать войну в Европе, и потому дальнейшие последствия такого поведения полностью ложатся на них. При этом Великобритания точно не выступит на стороне чехов. Но ведь нельзя публично поставить под удар англо-французскую солидарность. Значит, и французы воздержатся от выполнения своих обязательств в отношении Чехословакии. В то же самое время СССР делал все, чтобы побудить чехов к сопротивлению. 21 сентября 1938 года начались крупные учения Красной Армии на территории Советской Украины, то есть на границах Чехословакии. Характерны и дипломатические действия Кремля в тот период. Помимо встреч с чехами, 23 сентября 1938 года правительство Советского Союза делает заявление правительству Польши. В этом документе говорится о том, что есть сведения о концентрации польских войск на чешской границе, которые готовятся занять некоторые районы Чехословакии. И если это действительно произойдет, то СССР денонсирует польско-советский пакт о ненападении 25 июля 1932 года. Правительство Чехословакии на своем заседании обсуждает необходимость мобилизации. В тот же самый день Великобритания и Франция оказывают давление на Прагу, заставляя чехов ее не объявлять. Одновременно с этим для якобы мирного и честного решения претензий Германии и Чехословакии Бенито Муссолини предложил 28 сентября созвать конференцию 4 ведущих держав. 4 – это Великобритания, Франция, Италия и Германия. Ни Чехословакию, ни Советский Союз на конференцию, которая открылась в немецком Мюнхене, не позвали. 29 сентября 1938 года здесь было заключено печально известное Мюнхенское соглашение, согласно которому судеты передавались Гитлеру. Руководство Чехословакии пустили в комнату уже после принятия решения и дали прочитать уже готовый текст соглашения. Эвакуация чехословацких властей, армии и государственных учреждений должна была начаться 1 октября 1938 года и закончиться к 10 октября. Чехи обомлели. Дипломаты Великобритании и Франции начали на них давить, заявляя, что другого варианта просто нет. В Европе все договорились, и впереди теперь целая эпоха мира. Ведь именно в таком ключе выступал премьер Великобритании Чемберлен, прилетев из Мюнхена и потрясая текстом англо-германской декларации. Эта декларация, которую почему-то в кавычках никто не называет декларацией Чемберлена-Гитлера, была подписана 30 сентября 1938 года. В ней были такие фразы, как, цитирую, «желание наших двух народов никогда более не воевать друг с другом» и «продолжать наши усилия по устранению возможных источников разногласий и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе». Конец цитаты. В целом, западной общественности подписанные документы, вообще итоги Мюнхенской конференции, преподносились как прорыв мировой политики. Ведущие державы договорились более не воевать. Франция, кстати, подпишет похожее соглашение с Гитлером чуть позже. А тут какие-то чехи со своими проблемами. Какая война? Какое сопротивление? Но на этом унижение и потери Чехословакии не закончились. К Мюнхенскому соглашению было составлено отдельное дополнение, причем оно было написано так, чтобы обмануть Прагу, создавая у нее видимость, что после отдачи Гитлеру Судет целостность остальной территории страны будет гарантирована четырьмя державами. Обман заключался в том, что на момент 30 сентября 1938 года Чехословакия не получила гарантии территориальной целостности ни от кого. Франция и Англия указывали, что они поддерживают предложение, а Германия и Италия предоставляли гарантии только после урегулирования вопроса о польском и венгерском меньшинствах. Ведущие европейские политики поступали с чехами, как те самые шулера из поезда, которые раздевают наивного пассажира до трусов. Сначала убедили чехов, что надо отдать немного, и все успокоится. А когда чехи согласились и отдали Судеты, то пришла Польша и сказала, что надо еще кое-что отдать. На следующий день после подписания Мюнхенского соглашения, 30 сентября 1938 года, Польша предъявила ультиматум Чехословакии. При этом его срок истекал уже 1 октября ровно в 12:00. Поляки в ультимативной форме требовали передачи двух областей Чехословакии – Тешинской и Фриштатской – в 24 часа. А ведь по итогам Мюнхенской конференции для чешского руководства создавалась иллюзия, что вопросы с поляками будут урегулированы постепенно. Оценку того, как поступила Польша, дал в свое время Уинстон Черчилль. Цитирую. «Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши, той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства». Конец цитаты. Документальные свидетельства советских дипломатов открывают нам подробности действий будущей в кавычках «невинной жертвы гитлеровской агрессии» в отношении чехословаков. Министр иностранных дел Крофта сообщил, что, по его сведениям, Польша готовит, возможно, еще ночью нападение с целью занятия Тешинской области силой. Ведется подготовка, чтобы возложить ответственность на Чехословакию как нападающую сторону. Польское телеграфное агентство распространило слух об инциденте на границе, во время которого чехи якобы стреляли в поляков. Это явная ложь. Такого инцидента не было. В половине 12 ночи 30 сентября польский посланник явился к Крофте и передал ноту, в которой предъявляются ультимативно следующие требования. Ответ требует завтра, 1 октября в 12 часов дня. Начало передачи первой зоны требует завтра же, в 14 часов. Нота содержит весьма оскорбительную фразу. В связи с рядом обстоятельств, а также в связи с тем, что польское правительство уже не может верить заявлениям, сделанным от имени Чехословацкой Республики, ясно, что оно должно чувствовать себя вынужденным принять меры к осуществлению чехословацкого обещания. Конец цитаты. В такой ситуации правительство Чехословакии дрогнуло и согласилось уступить. 2 октября 1938 года польская армия начала операцию «Залужье». Польские танки и другие части вошли на территорию соседней страны. Польша получила территорию, где проживали 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов. При этом поляки получили отличный кусок промышленного потенциала, что усиливало их мощь в будущей агрессии против Советского Союза вместе с нацистами. Расположенные в оккупированной области предприятия уже к концу 1938 года давали почти половину чугуна и стали, производимых в Польше. Развитие событий в случае, если бы чехи решили защищать страну при помощи СССР, а чешская армия была примерно равна по численности немецкому вермахту, а ее линия укрепления была просто великолепна. Так вот, развитие событий предсказать несложно. В документах польского посла Липского, который встретился с Германом Герингом, об этом подробно сказано. Цитирую. Первое. В случае польско-чешского вооруженного конфликта правительство Германии сохранит по отношению к Польше доброжелательную позицию. Второе. В случае польско-советского конфликта правительство Германии займет по отношению к Польше позицию более чем доброжелательную. При этом он дал ясно понять, что правительство Германии оказало бы помощь. Конец цитаты. Мир стал гораздо ближе к войне, а западные политики к воплощению своей цели, коей война и являлась. Напомню, что пройдет менее года, и она действительно начнется, только сценарий ее будет не таким, каким хотелось бы Лондону, Парижу и Вашингтону. Но это уже совсем другая история. Нам же пришло время подвести итог того, что сделали Англия, Франция, Италия, Германия и Польша в Мюнхене. Этот итог уже давно подвели. Это сделал полпред, то есть посол Советского Союза во Франции, Суриц. Он сделал это еще в 1938 году, столь блестяще, что нам стоит процитировать фрагмент его телеграммы наркому Литвинову от 12 октября 1938 года. Первое. Германия при помощи Франции без единого выстрела увеличила свое население больше, чем на 3 миллиона, и сейчас довела его до размеров больше, чем в 2 раза превышающих население Франции. Второе. Германия увеличила свою территорию больше, чем на 27 тысяч квадратных километров. Третье. Получила в подарок ряд высокооборудованных фабрик и заводов и важнейшие отрасли минеральных богатств. Четвертое. Захватила сейчас в свои руки линию укреплений, которая всегда рассматривалась как наиболее серьезный барьер против германской агрессии в Центральной Европе. Одновременно с этим Франция А. лишилась своего наиболее верного союзника в Центральной Европе. Б. Лишилась армии, которая в военное время могла быть доведена до 1,5 миллионов человек, и, опираясь на отошедшие укрепления, способна была задержать не меньшую по численности германскую армию. В. Растеряла сейчас всех своих союзников, подорвала связь с СССР и значительно даже в глазах Англии обесценила свой удельный вес и свою роль союзника. Совершенно, конечно, естественно, что у всякого возникает вопрос, как могло случиться, что французское правительство пошло на такие унизительные условия, что довело его до такого потрясающего поражения. Конец цитаты. Как это могло случиться? Теперь, уважаемый читатель, ты знаешь не только как, но и зачем. Инструмент для войны чужими руками был создан, гитлеровский рейх наполнился нужной мощью. Теперь оставалось натравить гитлеровскую Германию и Польшу на СССР, обеспечив это соответствующими действиями Японии на Дальнем Востоке. Заветная война была близка, нужно было беречь Адольфа Гитлера, который должен был начать войну, и был тараном, которым Запад собирался разрушить имеющееся мироустройство. Правильно понимая причинно-следственную связь, не очень трудно понимать в кавычках «загадочные решения» и «необъяснимые действия», в кавычках, конечно, политиков Британии, которые не давали разрешения на физическое устранение Гитлера. Цитирую. «Британская разведка не дала своему агенту разрешения на уничтожение Адольфа Гитлера. Об этом, как пишет The Times, свидетельствуют недавно рассекреченные архивы Ми-5. С предложением взорвать фюрера на руководство разведслужбы вышел Эдди Чепмен, немецкий шпион, перевербованный Ми-5. Чепмен намеревался взорвать бомбу на одном из нацистских съездов. О подготовке теракта был проинформирован премьер Великобритании Уинстон Черчилль, попросивший держать его в курсе дела. Однако позднее операция была отменена. Из рассекреченных документов непонятно, почему сорвалась операция. Согласно другой версии, Ми-5 отказалась от организации убийства Гитлера, потому что службу не устраивал метод его устранения». Конец цитаты. Вот какие гуманисты работали в британских спецслужбах. Метод устранения Гитлера их не устраивал. Слишком шумно и много крови? Или причина совсем в другом? Германия должна была напасть на Советский Союз. И вот до этого события убивать фюрера было нельзя, иначе все предвоенные расходы Запада по созданию мощного Третьего Рейха пошли бы коту под хвост. Но Россия и Германия куда чаще в истории были друзьями, нежели врагами. Вот об этом мы сейчас и поговорим.